и продавали свои имения, и все приносили к ногам апостолов, и у них было все общее. То есть нужда, если была, нужда была общая. Достаток, если был, достаток был общий. Распределялось равномерно. Друзья, в истории церкви такого периода больше никогда не было. И вот некто Анания утаил из цены земли. Братья и сестры, почему я этот отрывок читаю вот к нашей теме? Потому что написано, он это сделал сведомо своей жены. То есть они договорились. Бывает ситуация, когда муж что-то делает, с женой не советуется. Братья, часто бывает? Часто бывает. И жены наши с нами тоже часто не советуются. Делают, что им приходит на мысль, и часто делают. Но не все, многие. Братья и сестры, здесь мы читаем, что они согласились. Они договорились. Я думаю, что вопрос для них это был проблемный, потому что все делали искренно, отдавали все, продавали все и отдавали. И это делали с радостью, не по принуждению. Братья и сестры, Анания и Сапфира, они тоже были верующие. Я склонен думать, что они были настоящие верующие, в смысле возрожденные. Иначе, скорее всего, их невозрождение было бы разоблачено очень быстро, как и была разоблачена вот эта ложь. И поэтому вопрос для них был проблемный. Им хотелось быть как все. Все продавали и отдавали. Им хотелось быть как все. Братья и сестры, они имели право что-то себе оставить или не имели права? Я думаю, в общем-то, имели. Хотя думаю, что их бы не одобрили апостолы или люди, которые это знали бы. Но они решили выглядеть как все. Им было стыдно, чтобы обнаружилось то, что они утаили, или, простите, то, что они оставили. И они решили отдать как будто все, но на самом деле не все. Апостол Петр подзывает Ананию и спрашивает: «Анания, ты все отдал, все отдал. А за сколько вы землю продали? За столько-то? За столько-то». «Анания, зачем ты обманываешь? Ты солгал Духу Святому, ты Богу солгал. Вот за твой обман тебя сейчас погребальщики вынесут». И он падает мертвый. Заходят люди, взяли его, понесли. Жена приходит: «За сколько вы продали? За столько, за столько». Зачем вы согласились? Друзья, вот здесь Петр употребляет это слово. Зачем вы согласились солгать Святому Духу? Братья и сестры, лгать в одиночку легче бывает. Ну вот так вот возникла какая-то сложная ситуация. Солгал, а потом жалеешь. И каешься, и прощения просишь, да? Но обычно это чаще в одиночку получается. Но когда два верующих человека согласились солгать, друзья, ясно, что совестью не в порядке. Это все продумано и взвешено. И, скорее всего, кто-то сомневается и говорит: «А как же так? А разве можно? А вдруг узнают?» И вот так вот сомневаются, и все-таки договариваются, и солгали. И оба погибли. Братья и сестры, я вот сейчас хочу коснуться именно материальной стороны нашей жизни. Материальной стороны. Вот был такой случай, когда согрешил один человек, Ахан. События развивались так. Город Иерихон, который израильтяне должны были взять, было сказано Богом, чтобы ничего из этого города материально не брали. Да, там будет много богатства, серебра, золота, денег, одежды всякие красивые, дома. Бог сказал, все предать заклятию, ничего не брать. То есть ни один рубль нельзя взять было из этого города израильтянам. И вот когда израильтяне ворвались в город, увидели все красиво и богатства много. И один человек по имени Ахан не удержался и взял красивую синарскую одежду, взял слиток золота, я не помню, весом, кажется, в 10 сиклей, и серебра взял сколько-то. Все это спрятал. Все это спрятал. Народ израильский потерял благословение. когда они воевали в следующем городе, совсем в маленьком и в слабом, то они потерпели поражение, а потом еще поражение. И непонятно было, почему. Иисус Навин, руководитель израильского народа, начал плакать. Друзья, а Бог сказал, обратите внимание, что сказал Бог. Израиль согрешил. Они взяли из заклятого. Они украли, они спрятали. Братья и сестры, какое было наказание, вы знаете. Был уничтожен Ахан, и кто еще? Его жена и дети. Бог уничтожил всех. Ну как Бог уничтожил, друзья? Сыны Израилевы побили их камнями, похоронили, набросали на месте этого побиения большую груду камней. Друзья, это был как бы памятник неверности перед Богом, памятник нечестности, памятник воровства. Я хочу задать вопрос, друзья. Как вы думаете, разве справедливо Ахан украл? Давайте будем все своими именами называть. Украл. Иногда мы не говорим украл, мы говорим взял. Ну взял, ну вот она лежала, я и взял. Да нет, я не... ты украл, нет, я не украл. Я просто взял. А зачем ты взял? Это твое, нет, не мое. Так значит, ты украл, нет, я не украл, я взял. Братья и сестры, иногда мы можем, ну и простите, что я говорю, иногда мы, потому что действительно так иногда бывает среди верующих. Ну, говорят, взял то, что плохо лежит. Ну, как это бывает? Вот был один раз детский лагерь. Заканчивается лагерь, а там бревно лежало. Такое толстое, длинное бревно. И вот братья, раз, ну как же такое бревно оставлять? Жалко. Давай мы его погрузим. Ну, там отпиляли ветки, все, затолкали в грузовую машину и ехать. А как? А вдруг гаишник увидит? Давай спрячем. А зачем прятать, если взял и не боялся? Зачем прятать? Братья и сестры, когда мы берем то, что плохо лежит, мы прячем. Так значит, крадем. Друзья, я не думаю, что Ахан до последнего считал, я краду. И даже когда будет признание, он скажет, я украл или нет, братья и сестры? Нет. Он скажет, я взял. Он мне говорит, я украл. Я взял. Братья и сестры, но ведь погиб Ахан и жена, и дети. Скажите, разве это справедливо? А? Александр, вот как ты считаешь, справедливо или нет? Жену убили так же, как и мужа. Она же не брала. Как вы думаете, друзья, почему погибла жена? Братья и сестры, потому что она согласилась. А не написано так. Вот за Ананию и Сапфиру написано, вы согласились. Написано, Анания сведомо своей жены. Он не сам решил утаить. Он решил утаить сведомо своей жены. Анания. Но Ахан, ведь не написано, что сведомо своей жены. А зачем тогда жена погибла? Братья и сестры, скажите, а где Ахан спрятал то, что он украл? Он спрятал в шатре, в углу или где-нибудь там вот сбоку, возле стенки, написано посреди шатра. Зачем я это говорю? Кто-то скажет, ну ты такие подробности даешь, а какая разница, в углу прятать или в шатре. Друзья, я думаю, без разницы, лишь бы хорошо спрятать, так же, да? Но Ахан прятал посреди шатра, а у него была семья. Скажите, они согласились или нет? Друзья, вне всякого сомнения, они согласились. Он прятал, семья видели. И, наверное, не толкнула его жена в плечо, Ахан, что ты делаешь, зачем прячешь? Может, она не знала, где он это взял, но ведь он же прятал. Друзья, раз он прятал, он же там яму выкапывал, наверное. Вот и землю утрамбовывал, и сверху паласик какой-то бросал. Ну не паласик, шкуру или там тряпку какую-нибудь, чтобы не было видно, что свежевырытая земля. И все это делалось на глазах. Я однажды проводил беседу, имейте добрую совесть. И вот у меня там был один фрагмент, иметь добрую совесть в семье. Когда отец прячет что-то в семье, прячет, чтобы люди другие не видели, Ну, скажем, счетчик засовывают какой-нибудь там вот штуковину, чтобы счетчик не крутился, да? Или еще какое-нибудь приспособление, розетку тайную делает, вот устраивает розетку и прячет ее под обоями, две дырочки там или еще как-нибудь. А жена видит. Разве она не догадывается? Конечно, ей легче всего не спросить, что ты делаешь и зачем ты делаешь, а почему греха меньше. Но иногда она сознательно не спрашивает, потому что она знает, что он делает. Она знает. Друзья, то, что делал Ахан, его жена точно знала, что он делает. Он прячет. Значит, это нельзя делать. Значит, нельзя. Значит, он прячет незаконное. Значит, незаконное. И поэтому, когда побивали Ахана и его жену камнями, она знала, за что ее побивали. Она знала. И еще, друзья, одну мысль я вам такую скажу. Но чуть-чуть подробно для тех, кто Библию знает слабо. Когда Бог сказал, в Израиле грех. А как грех открыть? Пусть походят сначала по коленам. В Израиле было 12 колен. В каждом колене было несколько миллионов человек. Ну, так я условно говорю. 12 колен. Пусть подходят по коленам. Указано колено Иудина. Ну, как указано, я не знаю, друзья. Как-то Бог указал, что вот в этом колене грех. А теперь по племенам подходите. Подходит племя Зары, кажется так. Указано племя Зары. А в этом племени еще много народу. Я, друзья, образно так представляю, что сердце Ахана начало колотиться уже тогда, когда было указано колено. До сих пор он был уверен, что никто не узнает. Он спрятал очень надежно. И когда он воровал, никто не знал и не видел. Когда было указано колено, я думаю, сердце Ахана начало стучать чуть-чуть сильнее. И, наверное, давление уже было 150, да? Друзья, когда было указано племя, Ахан, наверное, уже в панику начал бросаться. Скажите, он признается или не признается, когда племя было указано? Он не признается. Подходить по семействам. Начало по семействам. Указано семейство Завдиева. Теперь подходить по одному человеку. Братья и сестры, подходят дети. Дети признаются или нет? Не признаются. Подходит жена. Вот Иисус Навин стоит и жена. Жена признается, не признается. Подходит Ахан, Бог указывает на Ахана. Ты украл. Иисус Навин Ахана говорит, сын мой, сделай пред Господом исповедание и скажи мне, что ты сделал? Я взял. Он не говорит, я украл. Друзья, мы всегда смягчаем наш поступок. Смягчаем. Ну вот ты знаешь, у меня желудок болел, или у меня там почка отказывает, или еще что-нибудь. Он говорит, я взял. И указание, побить их камнями. Всех побить. Жену, потому что жена молчала, дети молчали, муж молчал до последнего момента. Я склонен предположить, друзья, если бы Ахан исповедовался несколько часов назад, когда было указано только племя, и он бы закричал, Господи, прости меня, это я сделал, стал бы на колени перед народом и сказал, я сделал, братья, простите меня. Я думаю, может быть, он бы не погиб. Друзья, он молчал до последнего момента и погиб, и погибла вся его семья. Это семейный грех. Это семейный грех. Братья и сестры, семейный грех – это грех Гиезия. Семейных грехов мы в Библии встречаем много. Грехи, которые связаны с материальным. Украл. Братья и сестры, но мы сидим сейчас спокойно, уверены, что мы не крадем. И думаем, слава Богу, у меня семейного греха нет. Братья и сестры, а есть такой в Библии текст, который верующим людям говорит, вы обворовываете Господа. Как вы думаете, украсть у человека или у Бога опаснее? Кто-то говорит, все грехи одинаковые, и Бог за все грехи накажет. Не одинаково накажет. И я в Библии не нахожу мысли, что все грехи одинаковые. Или я пошутил, или я человека убил. Это не, совсем не одинаково. Или даже украл, или убил. Это тоже не одинаково. И в Библии встречается такое, что у людей крадут, и у Бога крадут. Скажите, а как можно украсть у Бога? А? А ну скажи. Вот брат говорит, десятину не отдавать в церковь. Братья и сестры, я тоже так думаю. Не отдавать положено Богу, То есть не участвовать в материальном служении. Это воровство. Библия называет воровство у Бога. Потому что десятина принадлежит Богу. И однажды Бог говорит, принесите мне мои десятины. Вы помните, да? Он говорит, мои десятины принесите. Значит, братья и сестры, если я Богу его положенное не отдаю, в книге пророка Малахи написано, что вы крадете, вы обворовываете. Анания и Сапфира, друзья, вот по нашему же рассуждению, он имел право оставить. И вроде бы небольшой грех сделал. Просто не надо было бы Петру заниматься расспросами. Так же, друзья? Ну вот Анания принес, да и принес. Если бы Петр не спросил, и вроде хорошо, люди бы живы остались. И разговоров меньше. И мне кажется, друзья, что многие бы из нас и не спросили бы. Ну вот я знаю, что я человек чуть слабоватый в том, чтобы кого-то придавить, а ну признавайся сейчас же. Думаю, ладно, пусть Бог с тобой разберется. Так иногда мы делаем. Друзья, если бы Петр так поступил, вот промолчал бы. Ну принес, слава Богу, что хоть третью часть принес. И все. А Петру надо было спросить, ты все принес или не все? Братья и сестры, вопрос служения. Вот брат Михаил Александрович Аришин, я буду сегодня говорить о служении. Ну так Бог усмотрел чуть-чуть другую тему избрать. И все-таки это очень серьезно. Это чрезвычайно серьезно, братья и сестры. Чтобы мы, верующие люди, участвовали в материальном служении. Потому что обкрадывание Бога – это семейный грех. Так не бывает, что вот муж решил, и жена не знает. Ну, например, они отделили 100 рублей вот в сентябре месяце положить в церковный ящик. Вот, а муж взял 100 рублей, положил, и жене ничего не сказал. Такого обычно не бывает. Обычно они согласились не давать. А как согласились, я вам скажу. В этом месяце у нас заработок был маленький, и мы согласились не давать. Согласились. Или я что-то сделал, мы не договаривались специально, но я что-то сделал с ведома моей жены. Или жена что-то сделала с ведома меня. То есть по-другому, друзья, это общий грех. Она мне ничего не сказала, зачем ты это делаешь. И я ей ничего не сказал, зачем ты это делаешь. Братья и сестры, я много случаев знаю, когда один из супругов делает, и делает грех серьезный, большой, воровство, скажем так. А жена просто не спрашивает. Она знает, откуда появляется этот продукт, скажем, палка колбасы или кусок мяса. Она его просто не спрашивает. Она потом говорит, да греха меньше, вот то я и не спрашиваю. То есть на мне греха меньше. А я скажу, да греха и не меньше. Она не спрашивает, потому что она знает, откуда это появилось. Но, например, если я неожиданно принесу палку колбасу, да? Жена у меня обязательно спросит, ты откуда взял? Потому что я не работаю на мясокомбинате. А если я на мясокомбинате работаю и палку колбасы принесу, она спросит или нет? Она не спросит. Она просто знает, откуда это появляется. И все. И все. Или с колхоза, там буряки, или 2-3 тонны пшеницы. Ночью кто-то вывалил ко мне во двор. Да? Братья и сестры, ну почему я это говорю? Потому что многие из вас работают в колхозе. И мы в деревнях и городах живем. И жизнь у нас такая вот обычная, обычная, будни бывают. И в отношении церкви и служения в церкви, это тоже будни. Это тоже будни. Братья и сестры, и это вопрос очень серьезный. Очень серьезный. Как мы поступаем в отношении наших пожертвований? Не делаем ли мы семейный грех? Я даже, знаете, братья и сестры, вот что скажу. Мы должны друг другу помогать, чтобы в пожертвовании участвовать. Помогать. Если, например, я вижу, у жены какие-то слабости в этом деле пошли, я должен ей сказать, слушай, мне кажется, неправильно. Тебе надо покаяться. Это нехорошо, что ты становишься чуть-чуть жадноватая. Или она мне скажет, вот что-то подобное. И это нормально. И хорошо, если мы имеем таких помощников, которые нам помогают не падать. Не падать, а быть честными перед Богом. И мы друг другу должны помогать быть честными перед Богом. Даже если кто-то начинает чуть-чуть пробуксовывать на скользкой дороге. Друзья, я вам приведу один библейский пример. Одна женщина дала Богу обещание совершить пожертвование. Очень большое. Ужасно большое какое. Вы не знаете, как эту женщину зовут? Ее зовут Анна. Она без ведома мужа. Кстати, здесь чуть-чуть другая крайность. Она без ведома мужа Богу сказала: «Господи, если ты мне подаришь ребенка мужского пола, я тебе отдам его навсегда служить для тебя». Отдать навсегда. Как вы думаете, друзья, это хорошо, что она без ведома мужа такое обещание дала? Я не думаю, что это очень хорошо. Я не думаю. Думаю, может, лучше было бы им вместе поговорить и сказать: давай помолимся Богу. Господи, если ты нам дашь ребенка, мы его отдадим тебе, мужского пола. Это было бы лучше. Но, я уверен, никому из нас не приходит в голову мысль осудить Анну. Потому что у нее желание было очень доброе, большое доброе желание. Родился мальчик. Вы знаете, друзья, всегда легче обещать, когда нету, да? Бездетная женщина, ей уже, скажем, 60, а ей ребенка хочется. Господи, если ты мне дашь, я его тебе отдам. Легче обещать, когда нету. А теперь вот он уже есть, уже родился. И уже подрастает. И уже возраст такой. Вот я когда встречаю некоторых моих знакомых, молодых людей, у которых женились, иногда я сочитывал их, и вот ребенок родился. Страшно, ну как у вас мальчик родился? Большой, уже большой. Сколько? Уже 3 месяца. Уже улыбается. Улыбается. Вы знаете, для родителей всегда очень радостно, когда ребенок улыбнется первый раз. Одна семья мне говорит: улыбается. Правда, пока еще во сне. Во сне. А пока не во сне, еще не улыбается. Братья и сестры, то есть мы радуемся, когда ребенок сделал первый шаг, когда он первый раз в жизни сказал «папа». Когда он начинает что-то щебетать, говорит, кто из нас что, ля-ля-ля, ничего не понимаем. И вот таким был Самуил. И теперь его надо отдать. И отдать, друзья, не так, как мы отдаем. Принес в церковь, служитель помолился, мы его опять и домой понесли. Так отдавать нетрудно. Я уже 8 так отдал. И из вас некоторые по 10 отдали. И они живут с нами, мы радуемся. Слава Богу, что я отдал. Друзья, Анна решила отдать не так. Она его приведет в храм и отдаст его священнику. И уйдет. И уйдет. И Самуил больше никогда не вернется в свой родной дом. Никогда. Братья и сестры, и вот вопрос перед мужем, перед Елканой. Анна ему открывает свою тайну. Она говорит: я молилась о Самуиле, и я обещала Богу отдать его навсегда. Я не думаю, друзья, что Елкана очень сильно обрадовался. Слава Богу, что тебе такая хорошая мысль пришла. Может быть, переживание было очень большое, очень большое. Друзья, но что сказал Елкана своей жене? Он сказал: делай, что лежит у тебя на сердце. Но только, друзья, но только, да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Друзья, Елкана имел власть сказать: Анна, я не согласен. Ты этот обет без меня дала. Я не согласен. Я твой обет отменяю. Братья и сестры, имел право или нет? Я думаю, что имел право. Имел право. Я не думаю, что Бог бы их наказал. Я не думаю, что Самуил умер бы через несколько дней. Может быть, и жил бы до старости. Друзья, но Елкана очень боится, чтобы не засомневалась Анна. Он говорит: только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Друзья, мы сейчас слышали беседу утром сегодня о служении. Не всегда жене нравится, если муж будет уезжать по несколько месяцев в году, будет находиться на служении. Не всегда жене нравится. И может быть, муж когда-нибудь засомневается, ехать или не ехать. А жена подойдет и скажет: ты не переживай. Езжай, я за тебя молиться буду. Езжай. Это, братья и сестры, настоящий помощник, который так скажет. А если она скажет: слушай, оставайся, ты хочешь остаться, оставайся. Да там Бог найдет себе сколько человек, вместо тебя еще 10 пошлет. Братья и сестры, это неправильно. Это неправильно. Я даже, знаете, как скажу, я беседу о служении уже проводить, наверное, не буду. Но я только, братья и сестры, скажу братьям: если ваша жена трудится в церкви, то дай Бог пусть трудится. Дай Бог пусть трудится. Может быть, она регент. Может быть, она с детьми занимается. И время она вам уделяет чуть-чуть меньше. Ей надо готовить беседы, готовить уроки. Каждый четверг или субботу идти в церковь, беседовать с детьми, посещать на дому. У нее столько дела. А вы скажите, ты мне мало внимания уделяешь. Тебе не кажется, что тебе надо бросать? Нет, братья, пусть трудится. А посуду помыть, помоем мы. Лишний раз помоем или не помоем? Да помоем. А может быть, и ребенка подмоем, или еще что-нибудь. Пусть трудится. И в вопросе пожертвования, братья и сестры, если жена заколебалась или муж заколебался, давайте будем помогать друг другу, чтобы не обкрадывать нашего Господа, чтобы не оказаться похожими на Ананию и Сапфиру, чтобы не сделать нам семейный грех. Обратите внимание, братья и сестры, Бог за Ахана Иисусу Навину говорит, они взяли из-за клятого. Он не говорит, взял из-за клятого, ведь Ахан в единственном числе был, также, братья и сестры. Но Бог говорит, они взяли. Бог говорит, они украли, они спрятали. Вот три слова. Взяли, украли и спрятали. Друзья, ну мы можем сказать, это абстрактная точка зрения просто у Бога. Друзья, я склонен субъективно мыслить. Бог имеет в виду Ахана и его жену. Они украли. Хотя Ахан брал сам и в мешок складывал, он это делал сам, жены рядом не было. Бог говорит, они украли. Они взяли, украли, они спрятали. Это семейный грех. Братья и сестры, возможно, мы с женой тоже согласились. И согласились уже давно. Неправильно поступать в отношении тех или других вопросов, связанных с материальной жизнью нашей, и с материальной жизнью церкви, и с пожертвованием. Возможно, мы тоже согласились. Я вам скажу, друзья, пока нас участь Ахана не постигла, нужно покаяться. Бог может за нас тоже сказать, они взяли. Они украли, они спрятали. Потому что, знаете, друзья, если мы не жертвуем, мы тоже прячем. А знаете, как прячем? Я вам скажу, как прячем. Как-то мы едем с одним братом, и он сильно возмущался, что мало жертвует, в кассе мало денег, и все такое. Ну, брат такой, и не его бы дело этим заниматься. А вот он так возмущается. Я у него спрашиваю, слушай, ты не можешь мне так вот откровенно признаться, какую часть вы отдаете в церковь? Он говорит, а ты какую? Сразу в нападение, а ты какую? Я говорю, какую я тебе потом скажу, ты сначала скажи. Братья и сестры, то есть спрятать можно разным способом. Разным способом, в нападении или еще как-нибудь. Но то, что мы делаем неблаговидное, мы прячем. Мы умеем прятать. Адам и Ева спрятались. Кстати, братья и сестры, смоковные это себе опоясание не сделали, да? А чего спрятались? Уже ж не надо прятаться, они же уже оделись чуть-чуть, да? Люди сейчас, я вот в Геленджик ездил и в Анапу, два воскресенья последних. Люди сейчас не стесняются в таких опоясаниях по городу ходить. И нормально, и не прячутся. Адам и Ева спрятались. Братья и сестры, я не думаю, что они наготу прятали. Хотя Адам опять продолжает прятаться. Бог говорит, Адам, где ты? Он опять продолжает прятаться. Он говорит, что я увидел, что я нах, и я скрылся. Так ты ж уже не нах. Друзья, когда человек делает грех, он грех прячет. Он грех прячет. Поэтому пусть Господь нас сохранит от семейного греха. А бывает это в самых разных формах. Вы знаете, нам сегодня мед начали давать. Мед. Думаю, слава Богу, мед дают. Брату с одного города говорит, слушай, три детских потока мед не давали. А семейные приехали, мед дают. Ну кто-то пожертвовал. Так чего ж не пожертвовали три недели назад? А брат мне говорит, секрет открывает. Так три недели назад мед был липовый, а сейчас подсолнечный. А какая разница? Так липовый дорогой. Липовый дорогой. А сейчас подсолнух пошел. Теперь уже можно и пожертвовать. И пожертвовать. А я вам скажу, друзья, что здесь тоже есть вот элемент обкрадывания. Потому что Бог-то нам рекомендует принести начатки плодов или концовочку, а? Написано начатки плодов. начатки. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. Значит, надо с липового начинать, как раз на детский поток, на младший. А семейный закончить подсолнухом. Вот как правильно. Ну, пусть меня пчеловоды простят. Они думают, ты не пчеловод, тебе легче рассуждать. Да, я не пчеловод. Я не пчеловод. Друзья, но я просто говорю, как Библия, вы же простите мне, простите. Но я думаю, что тоже, наверное, согласились. Давай пока не будем, а когда подсолнух пойдет, тогда будем. Тогда будем. А это уже неправильно. Это тоже согласились. Это тоже семейный грех. Тоже семейный грех. Братья и сестры, ну я думаю, что будет плохо, если я на одном только остановлюсь. Я буду двигаться дальше. Вопрос планирования семьи. Это сейчас вопрос очень злободневный. И грех уклонения от деторождения, грех планирования семьи, это всегда семейный грех. Этот грех в одиночку не делается. Этот грех всегда делается, согласились. Или с ведома жены, или с ведома мужа. Муж и жена что-то могут делать, с ведома. Да, муж может культуру, этику соблюдать, не задавать жене лишних вопросов, почему у нас уже 7 лет нету детей. Он может не спрашивать. Но он знает, почему нету детей, просто он не спрашивает. Просто он не спрашивает. А зачем? Греха меньше. Греха меньше. А греха, я скажу, не меньше. Это то же самое согласились. Друзья, знаете, вот некоторые из давно верующих говорят, на семейное общение ехать, да там будут одно и то же говорить, что жена должна носить косынку и что нужно всех детей рожать. Друзья, я тоже так вам скажу, что тема деторождения, она из распространенных тем на наших семейных общениях. И поэтому я не случайно попросил поднять руку. Если бы рук поднялось 2 или 3, я бы этот подпункт пропустил бы. Наверное, бы пропустил. А сейчас я решил его коснуться. Друзья, я не буду очень длинно, постараюсь коротко. Я буду некоторые тексты Писания цитировать наизусть. Сначала я общую линию скажу, что говорит Библия по поводу деторождения. Библия говорит, что наши дети – это дело рук Божьих. Об этом написано в книге пророка Исаия в 29 главе, и об этом написано, кажется, в 99 псалме, что мы его творение, и наши дети, наших детей сделал Бог. Если бы нас спросили, откуда дети берутся, вот дети спрашивают, откуда берутся дети? И мы не знаем, как им объяснить. Друзья, а самый короткий ответ, от Бога они берутся, от Бога. Или это неправильно? Это правильно. Вы знаете, когда Ева забеременела, и у нее родился Каин, первенец Каин, Ева сказала, приобрела я человека от Господа. Она не сказала, приобрела я человека от Адама. В мире надо спрашивать, ты от кого родила? А я от того, ага, а я от того, да? Друзья, она приобрела человека от Господа. Роль Адама мы знаем, друзья, мы часто роль Бога не знаем. Роль человека, она видна, и дети понимают роль человека. А роль Бога часто верующие не понимают. Или не хотят понимать. Когда был убит Авель, появился еще один мальчик. Написано, нарекла ему имя Сив. И сказала, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Которую убил Каин. Кстати, интересная мысль, друзья. Написано, нарекла ему имя Сив. Я решил проверить, чтобы не ошибиться. Интересно, что не Адам нарек, да? А Ева нарекла. Адам бы мог сказать, а ты почему нарекаешь? Ты не посоветовалась со мной. Мы вместе должны. Когда имя ребенку дают, еще жена в роддоме, уже советуется, по телефону в окно кричат, ну как нам регистрировать, вот, имена перебирают, я последний раз орфографический словарь даже листал, чтобы принять решение, какое имя дать ребенку. Друзья, и нарекла ему имя Сив, и Адам не препятствовал. Я представляю, друзья, Адаму понравилось это имя. Видимо, в имени кроется мысль. Она говорит, потому что Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. То есть семя положил Бог. Не Адам положил, а Бог положил. Бог положил. В книге Иова Эта же мысль, она отражена такими словами. «Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня, кожей и плотью одел, костями и жилами скрепил, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой». Братья и сестры, я не буду больше догматически подтверждать эти мысли, текстов очень много. «Твои персты трудились надо мной», написано, то есть «твои пальцы меня делали, надо мной трудились». Или написано «ты кости мои в глубине утробы, ты создавал». Друзья, это Бог, это Бог. Бывает, что муж и жена совершенно здоровенькие, в смысле деторождения, а детей нету. А детей нету. Они молятся и плачут, и все. Друзья, ведь Анна молилась, она у Бога ребенка просила, не у мужа. Справедливо бы сказать, Елкана, ну как же так, ну что же это такое? Она говорит, Господи, если ты мне дашь. Кажется, не по назначению, не по вертикали, а по горизонтали надо эти вопросы задавать, как это Рахиль делала. Помните, друзья? Рахиль Иакова говорит, дай мне сына, а если не дашь, я умираю. Это по горизонтали, просьба направлена, неправильная просьба. А Иаков говорит, и разве я Бог? Кто правильнее мыслит, братья и сестры, Иаков или Рахиль? Конечно, Иаков. Он говорит, разве я Бог? Она у него просит, а он говорит, у Бога надо просить. И тогда Рахиль начала просить у Бога, и написано, и вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь. И она зачала, и родила сына, и нарекла ему имя, как? Иосиф. Иосиф. Кстати, братья и сестры, я вам так скажу. Моя мысль, вот она библейски подтверждается. И практически подтверждается, я замечал. Ребенок, который выпрошенный у Бога, обычно он бывает лучший. Я не буду доказывать это примерами. А вот если Библию вы посмотрите, кого выпросили, друзья? Иоанна Крестителя выпросили. Выпросили, и вот этого выпросили, Иосифа выпросили, ну и так дальше. Это вы сами можете дома поработать над этим вопросом. Братья и сестры, я вам скажу так. Написано, все делает он прекрасно. И к тому, что делает Бог, нечего добавить и нечего убавить. Но человек не должен взять в свои руки то, что принадлежит Богу. Я даже вам скажу, это опасно. Хотите, докажу библейскими примерами. То, что принадлежит Богу, что я не имею права делать, и если я делаю, Бог может наказать. Однажды везли ковчег Божий на колеснице. Вы помните, да? И колесница наклонилась. Валы наклонили колесницу. И ковчег Божий сейчас вот-вот упадет. И один человек по имени Оза, он поддержал ковчег. Он это не имел права делать. Он не имел права дотрагиваться до ковчега. И он поддержал ковчег. И он был умершвлен тут же. Сию секунду закончилась его жизнь. А еще, друзья, пример. Помните, царь Оза зашел в храм кадить. Он не был священником, зашел в храм кадить. Что с ним случилось, вы помните или нет? Он покрылся проказой. От подошвы до темени покрылся проказой. То есть Бог наказал. Я вам скажу, друзья, то, что принадлежит Богу, мы в это вторгаться не должны. Не должны. Это принадлежит Богу. У Бога попроси. Или молись, постись. И Бог даст тебе. Если у тебя детей нет, у Бога попроси. И Бог может дать. Друзья, этим вопросом руководит Бог. Иногда верующие люди, как будто им кажется, что Бог не справится. Говорят, ой, у меня так много детей, вот надо бы, чтобы было поменьше. Но у Бога не получится поменьше, у нас получится. Но я так вот по-простому говорю, друзья, оно практически так и есть. Так и есть. Ни один человек мне не сказал, когда я спрашивал, слушай, а как ты думаешь, Бог не справится, чтобы тебе детей пореже давать? Ни один человек мне не сказал. Вообще уходят от ответа. То есть, друзья, конечно, когда мы что-то начинаем делать, это признак неверия в реальность всемогущества Бога. Это признак неверия. Но мы не учитываем одну только вещь, что Бог может наказать, если мы вторгаемся в то, что принадлежит Богу. Я вам могу привести некоторые примеры. В одной семье было 8 детей. Они жили 8 или 9 лет, и у них уже было 8 детей. Они очень переживали от того, что дети частые, и они начали предохраняться, и у них родился 9-й. Ну да, с каким-то перерывом что-то там получилось, но с мизерным перерывом. Родился 9-й с болезнью Дауна. И вы знаете, друзья, я эту семью лично знаю, Так мне их жалко. Как они плакали. Как они плакали. Потом у них родился 10-й, 11-й. И вот он говорит, этот с болезнью Дауна, он уже большой мальчик, ему уже лет 10. И вот он говорит, я посмотрю на него, и сердце плачет, и душа болит. А чем поправишь? Чем поправишь? Лучше иметь 16 здоровеньких детей, чем иметь одного больного. Разве не так? Разве не так, братья и сестры? Конечно так. Мы это не можем оценить, если у нас нету больного ребенка. А если бы он у нас был, я думаю, что здесь есть человек, у кого больной ребенок. Может быть, тоже Даун или еще кто-то. Я думаю, что эти слова он понимает. Насколько это тяжело, и сколько часто родители плачут, если у них болеет ребенок, инвалид родился, калека, или упал, инвалидом стал, или еще что-нибудь. Друзья, а если жить по вере, если молиться Богу, насколько наша жизнь преимущественнее будет? Так пусть ей будет 12, это же замечательно. Когда они живые, когда они бегают, когда они щебечут, учатся ходить, и все это, сколько от этого радости бывает. И насколько хорошо, если совесть нас не судит за наши неправильные поступки. Как мы в одной песне поем, хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла, хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина. А если нету тишины в сердце, если судит совесть, и если о наших поступках напоминают нам наши больные дети, братья и сестры, сохрани нас от этого Бог. Нам, может быть, хотелось как получше и как полегче, но как мы могли бы сильно ошибиться, если мы берем эти вопросы в свои руки. Я встречал детей, а потом случилось так, что они стерилизацию сделали, то есть трубы перевязали, специально операцию эту делали с этой целью, ну и все такое. Они мне говорили, а это что это за жизнь? Жена все время беременна и в роддоме, и опять кормит, и опять беременна, и опять роддом. И что это за жизнь? Ни между нами никакой вот, в смысле там и в интимном смысле трудности всякие и все прочее. И вот они согласились, братья и сестры, они согласились. Порассуждали, сделали операцию, сделали все, что врачи должны были сделать. Кстати, через заявление, все как положено. И вы знаете, друзья, все, операция зажила, у нее открылось кровотечение. И оно продолжается уже 6 лет. С перерывами иногда на 2-3 дня. На 2-3 дня. И все. И жизнь превратилась в страшный кошмар. Они в страшный кошмар. Бесконечная больница. И вот такая вот жизнь. Ни между ними, ничего. То, о чем они думали, и близко не получилось. Все получилось в 1000 раз хуже. Она говорит, сколько бы я отдала сейчас, если бы все вернуть на место. Сколько бы я отдала. И я, друзья, таких бед, сколько встречал. Сколько встречал, сплошь и рядом. В одной семье так было. Когда она кормит ребенка, у нее без конца то мастит, то еще что-то, вот, ну, в связи с кормлением, или я не знаю, я в этом слабо разбираюсь. Вот. И они решили, ну сколько можно мучиться, 4 родили, хватит, с маститами надо заканчивать. Ну и больше у них детей не было. 12 лет младшему, больше детей нету. Только можно бы радоваться жизни, только на той груди, на которой всегда мастит был, у нее теперь опухоль. У меня теперь опухоль. Ну, это совсем недавно, вот, проверялись. Вот, ну, как слышно, злокачественная опухоль. И я с ними беседовала, я говорю, лучше бы ты с маститами выкормила 10, и глядишь, и без опухоли бы обошлось. А теперь, конечно, они покаялись. Я думаю, что у них будут дети, хотя им уже за 40. Вот, я так надеюсь, может быть, и опухоль пройдет, потому что Бог милосердный и многомилостивый. Но, братья и сестры, я вам так скажу, вот пользуясь тем, что на семейное общение, дай нам Бог, чтобы нам не повторять этих ошибок. Чтобы нам не повторять. Чтобы нам не попадаться в такое положение. Я вот недавно из Америки вернулся, друзья. Так могу сказать, там сплошь и рядом едут туда, перестают рожать. сплошь и рядом перестают рожать. И не боятся. Кстати, скажу, друзья, сколько я там беды увидел. Вот, когда люди начинают брать руль в свои руки, то жди и ты беду. Если ты тоже так живешь, жди и ты беду. Конечно, друзья, я и жемчужин встречал, у которых можно было бы поучиться. Но один пример я, возможно, где-то приводил, а один не приводил. Я вот только сейчас встретил. Одна женщина, американка, местная коренная американка, она перенесла 6 кесаревых сечений, и после 6 кесаревых она родила 3 ребенка. И когда я с ней встретился, она была беременна еще одним, то есть десятком. И когда у меня спрашивали, слушай, ты перенесла 6 кесаревых, это же опасно, там могли швы разойтись, ты бы умерла и все такое. Она говорит, лучше бы я умерла, но грех бы не сделала. Вот как люди мыслят, но грех бы, говорит, не сделала. А недавно, друзья, вот с какой я ситуацией встретился. Уверовала одна местная американка, уверовала в баптистской церкви. Кстати, ну в не очень такой вот фундаментально считается, но церковь, где не покрывается женщина и сидя молятся. Но уверовала она очень искренно. И вот она читала Библию и поняла, что вопрос деторождения – это вопрос Божий. А у нее трубы перевязаны. И муж, она мужу дает читать. На, почитай, что здесь написано. Муж читает. Слушай, а что ж теперь делать? Они читают, молятся и читают. Исправьте пути ваши. И вы знаете, друзья, они кинулись по больницам узнавать, можно ли что-то исправить. Им говорят, можно, но это очень дорого. Они несколько лет жили впроголодь, работали на тяжелейших работах, накопили денег, и она пошла, сделала операцию. Она в церкви стоит и мальчика показывает, 9-летка. Вот он уже после этого. И вот здесь еще один. Братья и сестры, вот как люди живут. Вот как люди живут. И я вот это слышу. Я думаю, какое мужество надо, чтобы пойти вот таким путем. Исправить пути наши. Братья и сестры, это тоже семейный грех. Это грех в одиночку не делается. Договорились, согласились. И моя мысль, братья и сестры, если у нас этот семейный грех есть, то пока не поздно, нужно раскаяться перед Богом. Написано, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Следующий семейный грех, это об этом сегодня уже чуть-чуть этот вопрос касался, это нецеломудрие в семье. Нецеломудрие в семье, то есть в интимной жизни супруги проявляют нецеломудрие. Написано, чтобы каждый из вас, к верующим написано, умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Братья и сестры, раньше, в прошлые годы, этот грех даже среди неверующих в семьях почти не совершался. Эти грехи не совершались в сфере блудов разных, безнравственности мирской и так дальше. Друзья, эти грехи в связи вот с той революцией, которая произошла в нашей стране, они сейчас пропагандируются, о них пишут, рекламируют и в наглядных пособиях, и по телевизорам, и где только это не пропагандируется. Друзья, и эти грехи, они могут проникать в семью. Это тоже семейный грех. Я не буду детализировать. Может быть, мы это и сделаем, если будет специальная беседа. У меня сейчас не специальная беседа. Друзья, но я вам только вот что скажу. Это грех тоже всегда с последствиями, как и любой другой. Как и любой другой. Я скажу, друзья, наши грехи отражаются в наших детях. Любые. И вопрос деторождения даже, и вопрос, о котором я говорю. Ну вот, например, один брат рассказывает за свою дочку. Две девочки у него маленьких, и вот играются в куклы. И одна девочка коляску, маленькую коляску, и к ней еще 2 прицепа. И куклы, всяких кукол насадила, и пупсики, и большие, и маленькие, много-много. Вот штук 12 или 15, и тащит за веревочку. А другая девочка выходит, спрашивает, ух, сколько их у тебя, где-то ты их столько набрала? Она говорит, сколько Бог дает, всех принимаем. Друзья, а где она научилась? Где она научилась? Скажите, а в неверующей семье или, скажем, ну, в полухристианской, она бы нас наверное, сказала, нищету разводить, не будем нищету разводить, да, друзья? Сколько Бог дает. Братья и сестры, поверьте мне, в аспекте, который я сейчас говорю, уже 16 лет я в детских лагерях. Уже 16 лет. И беседы о целомудрии я проводил с детьми в возрасте старше 8 лет и в возрасте старше 12 лет. Ну, конечно, на разном уровне. И дети, друзья, исповедуются. Очень много детей исповедуются. Ну, например, вот в детском потоке, кстати, даже не в последнем, а в предпоследнем, мне иногда приходилось ложиться в 4 утра или в 5 часов утра, потому что детишки хотят исповедаться. Я говорю, может, днем, а не дядя Коля, я не хочу до утра ожидать. Мне надо сейчас исповедаться. Сейчас исповедаться. И они исповедуются. И я, братья и сестры, вам скажу, сколько безнравственности бывает между детьми. Играют в папы и мамы в разных формах и практикуют то, что и в мире практикуют. И вот так вот, как послушаешь, и я вам скажу, у кого они научились? У нас с вами. Друзья, дети учатся у родителей. И там, где не целомудрие у родителей, там не целомудрие будет у детей. Мы скажем, так они ж не видят. Друзья, они не видят. Есть духовный мир, и некоторые вещи передаются. В духе они передаются. Если мать и отец, нету у них в сердце целомудрия, откуда оно возьмется в детях? У них в детях будет то же самое нецеломудрие. Я, друзья, знаю таких много примеров. Я беседовал с родителями, а потом беседовал с детьми. Грехи родительские делают дети и с очень высокой точностью. С очень высокой точностью. Ну, как иллюстрацию. Друзья, иллюстрация. Хотя это очень знакомая иллюстрация. Авраам однажды за Сару говорит, это моя сестра. Вы помните, да? Скажите, красиво Авраам поступил или нет? А Исаак за Ревеку говорил так или нет? Скажите, Авраам его учил, слушайся, когда будет трудно, ты скажи, что это твоя сестра. Или не учил? Конечно, не учил. Братья и сестры, как мы с вами живем, это передается в наших детей. И что человек посеет, то и пожнет. Но хуже бывает, друзья, когда пожинаем не только мы, но пожинают наши дети. Я думаю, что вы и я уже много раз убеждались, когда наши дети какие-то скверные поступки делают, то мы видели в этих поступках себя. Когда мы видели скверный характер у наших детей, мы обнаруживали, что это наш характер. Братья и сестры, но посев-то бывает иногда, ой, как тяжелый. Ой, какой тяжелый. Я по пару примеров приведу. Хотя примеры не целомудрые, но они подчеркивают эту иллюстрацию. Один брат рассказывал. Говорит, у них в церкви был такой случай. Один мальчик имел дикое увлечение. Ну, как назвать, хобби, очень сильно увлекался. Он уходил в поле, в лесополосу, ловил птичек и выкалывал у них глаза. А потом пускал. И смотрел, как птица, слепая птица летит, ударяется о ветки, падает, снова летит, опять ударяется. Ему это доставляло злорадство, удовольствие смотреть на такую жуткую картину. Никто его не пресекал, хотя некоторые взрослые об этом знали. Когда он был подросток, он занимался этим же. Когда он был юноша, он занимался этим же. Когда он был уже взрослый мужчина и был женатый, и у него уже ожидался ребенок, он иногда занимался этим же. Освободиться от этого дикого увлечения он не мог. Вы знаете, друзья, когда у него родился первый ребенок, ему сообщили страшную весть. У него родился ребенок слепой. Родился второй ребенок слепой. Родился третий ребенок слепой. И вот только тогда он закричал, «Господи, прости меня». Только тогда закричал. Следующий ребенок родился зрячим. Когда он исповедовал, он собрал братьев, группу братьев, он все рассказывал. И как он сердечно плакал. За свои грехи. Друзья, грех, он бесследным не останется, если он не раскаянный и не исповеданный. Этот грех отразится в детях. Но дай Бог, друзья, чтобы нам с вами не пожинать очень горькие плоды. Мы иногда что-то делаем, не думаем, а что это отразится. Мы думаем, а это так. Это никто не видит и никто не знает. Ну, кроме меня с женой. Или словами мы очень часто разбрасываемся легко. Ну, например, в отношении детей или еще. Друзья, пожинать будем. Нужно быть осторожными. Написано, и поступать надо осторожно. И мы должны беречь себя от слов неосторожных. И даже от мыслей плохих. Один брат-служитель мне рассказывал, это было у них в церкви. Один брат, который очень вольно разговаривал с детьми. Он на своего сына все время кричал, я тебе голову оторву. Вот это у него привычка была, как чуть, я тебе голову оторву. Друзья, я такие вещи слышал очень от многих верующих. Когда мать на ребенка кричит, я тебе голову оторву, я тебя прибью сейчас. И вы знаете, друзья, случилась авария. Машина перевернулась по гололеду. Он ехал, жена и дети. И мальчик, на которого он кричал, голову оторву. Все вышли из машины через стекла, его нету. Он начал звать мальчика, мальчик не отзывается. Он в машину залез, и мальчик без головы лежит. Мальчик без головы. Это очень серьезно, очень серьезно. Друзья, и поэтому сфера целомудрия – это грех, простите, не целомудрие. Это грех тоже семейный. Он не делается в одиночку. Он делается тоже вместе. И это очень серьезно. Потому что Библия говорит, что мы должны быть целомудренными. Некоторые привыкли понимать, что тема о целомудрии – это для детей, тема о целомудрии – это под подросткам. Вот, даже называют юношеский грех. Некоторый человек исповедуется, говорит, у меня юношеский грех. Это с чего он юношеский? Почему он не детский или не взрослый? И взрослые такие грехи делают. И взрослые, как и юноши. Если человек не кается, он освободиться часто не может. И всякие грехи. Поэтому, братья и сестры, мы и в этом вопросе должны проверять нашу жизнь. Семейный грех – опасный грех. И каяться надо тоже вместе. И освобождаться, и исправляться тоже нужно, чтобы не постигла нас беда. Когда мы будем видеть, что наши дети, семья у них не устраивается. Когда мы видим, что наши дети ссорятся, или у наших детей жизнь будет безнравственная. Я однажды в молодежном потоке получил записочку. В этой записочке написано так. Пишет одна девушка-христианка. Она говорит, дядя Коля, мне хочется выйти замуж, но я этого страшно боюсь. Я одновременно и не хочу, потому что я боюсь, что мои дети будут делать те же самые грехи, которые я делаю. Этот человек правильно понял, что если не измениться, если не оставить, то это в детей все перейдет. Братья и сестры, еще я на один семейный грех хочу обратить внимание. Книга Судей Израилевых, 17 глава. Вы не устали? Книга Судей Израилевых, 17 глава. Я прочитаю 2 или 3 стиха. Да, 3 стиха. Был некто на горе Ефремовой именем Миха. Он сказал матери своей, 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня, я взял его. Мать его сказала, благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра. И сказала мать его, это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан или ты кумир. И так отдаю онное тебе. И дальше читаю. Мать его взяла 200 сиклей серебра, отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий, и сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. Братья и сестры, так я все понятно прочитал, да? Интересная мысль подтверждает первый наш мысль в рассуждениях. Сын матери говорит, 1100 сиклей серебра, которые у тебя пропали, и за которые ты изрекла проклятие, оно у меня, я взял его. Он не говорит, я украл, да? Он говорит, я взял его. Ну, я не знаю, что им движет, он решил признаться. И так я тебе отдаю. Мать говорит, благословен сын мой у Господа. Что ты у меня украл 1100 сиклей серебра, да? Благословен сын у Господа. И она говорит, я из этого серебра решила сделать истукан или ты кумир. И сделала. А священником этому истукану поставили одного из своих сыновей. Братья и сестры, не кажется странно, да? Как мыслят родители. Мы сделаем истукан или ты кумир, а сын при этом истукане и кумире будет священником. Братья и сестры, это ужасно. Мы скажем, у нас так не бывает. Ни у кого из нас литых кумиров нету, и истуканов тоже, и идолопоклонством мы не занимаемся. Братья и сестры, мы проводили беседу с подростками. Беседа наша называлась «Убегайте». Убегай. От чего мы должны убегать? Оказывается, мы должны убегать от трех вещей. Юношеских похотей, еще от чего? Сребролюбие и идолослужение. Убегайте идолослужения. Братья и сестры, идолослужение бывает в христианских семьях или нет? Бывает. Бывает. И идолы бывают самые разные. Идолы самые разные. Ну, в частности, какие идолы? Какие идолы бывают, друзья? Я вот... Деньги – это тоже идол, да. Написано, не можете служить Богу и мамоне. И служить деньгам – это тоже идолослужение. Это тоже идол может быть. Братья и сестры, я вот некоторые примеры могу привести, как человек очень сильно привязывается к идолу. Телевизор. Ну, думаю, что у 90% присутствующих телевизоров нету. Но у кого-то есть. У кого-то есть. И телевизор – это самый настоящий идол, которому служат. И утром служат, и после работы служат, и ночью служат. А когда выходной, весь день ему служат. И в почетном углу стоит. Вы знаете, друзья, такой случай знаю. В одном городе было землетрясение. Самое настоящее землетрясение. И сколько-то баллов не помню, но дома потрескались. Дома потрескались, и очень сильно. И вот рассказывают, люди во время землетрясения, это было днем, вывалили все на улицу, с многоэтажек особенно, вывалили все на улицу. И говорят, один мужчина в дверь с подъезда выходит и не может выйти, телевизор с собой тащит. Ему люди говорят, ты что, брось телевизор, у тебя дети там остались. Он говорит, а как я без телевизора буду? Друзья, это идолослужение, идолослужение. И вы знаете, что характерно, что этого идола в доме не дети ставят, родители, иногда верующие. Я знаю такой случай, когда в одной семье было 11 детей. Большинство из них были члены церкви. И на беду они сделали истукан и литый кумир. В смысле, идола поставили в доме. И отлучали одного за другим. Отлучали одного за другим. Фильмы начали смотреть, богатые плачут. Слышали про это, еще какие-то там вот фильмы. И смотришь, и в собрание, в вечернее собрание, смотришь раз-раз-раз по времени, смотришь раз-исчезли. Нету. Ну а я смекнул такое дело, думаю, что ж они так исчезают. Но взял программку, да и прочитал в газете. Оказывается, фильм начинается. А вечернее собрание не вовремя кончается, слишком долго длится. Надо уходить раньше. И вы знаете, друзья, подключали всех, один человек остался. Один человек. Но, слава Богу, когда годы прошли, кстати, много лет прошло, больше 10 лет, и когда выбросили, и когда покаялись, начали принимать, кого-то крестить, кого-то принимать, слава Богу, ситуация начала поправляться. Друзья, убегайте идолослужения. Друзья, это тоже семейный грех. Семейный грех. Обычно он тоже согласовывается. И этот грех тоже очень большие беды приносит в христианскую семью. В одной церкви крещение планировали, и испытания проходили двое слепых. Муж и жена слепые. И у сестры спрашивают, ну, сестра, вот ты имеешь победу, сердце у тебя спокойно, ни к чему ли твое сердце греховному не привязано? Она говорит, братья, привязано. К чему привязан? Ну, грех у меня есть, сердце привязано. К чему? Она говорит, к телевизору. Слепая. А слепая совсем, вообще ничего не видит. Темно в глаза. К телевизору привязана. Как же так, спрашивает. Ты же слепая. Зачем тебе телевизор? Она говорит, братья, вот слепой человек, он слышит, и он остальное все домысливает. И домысливает иногда еще лучше, чем там оно есть на самом деле. И я, говорит, слушаю и думаю. И вот всю картину этого фильма я сама себе рисую. И когда я уверовала, мне сказали, нельзя, а мне трудно, а я не могу. Братья и сестры, идолом может быть что угодно. И машина, и музыкальный центр, и хорошая обстановка, и квартира, И вы знаете, друзья, даже, вы помните, Нехуштан был такой идол в древнем Израиле. Что это за идол такой? Это была полезнейшая вещь. Это был медный змей, которому поклонялись израильтяне, которые были ужалены змеем. И кто, простите, не поклонялись, смотрели на медного змея. И когда человек ужаленный змеем посмотрит с верой, он исцелялся. А теперь этому змею, наверное, это было через 1000 лет, начали поклоняться. Он стал идолом, и звали его Нехуштан. Простите, и слава Богу, нашелся человек, который этого медного змея уничтожил. Как вы думаете, братья и сестры, страшно было уничтожать медного змея или нет? Я смею допустить, может, даже и страшно. Потому что это был же священный предмет. Рукой Моисея сделанный был. А теперь его надо истребить, уничтожить. Вы знаете, уверовала у нас одна старушка. А у нее иконы. Древние и всякие. А я с ней беседую и спрашиваю, ну, сестра, иконы есть? Она говорит, есть. Она крещение хочет принять. Она говорит, есть. Я говорю, а где они у тебя? В сундук сложила. А зачем они тебе в сундуке? А что с ними делать? Ты в печку брось. Она говорит, брат Коля, а можно я тебе принесу, и ты их сам в печку брось? А я скажу, что это непростое дело. Когда человек привязан был, и человек поклонялся, а теперь уничтожит. А ты, говорит, сам в печку брось. Убегайте идолослужения. Семейный грех. Братья и сестры, это тоже очень серьезно. И если мы чувствуем, что в нашем сердце есть какая-то привязанность к каким-то предметам, к книгам, к музыке, к музыкальному центру, или даже у кого-то и телевизор есть, даже если ты неверующий человек и случайно попал на наше собрание, выбрось этого идола, уничтожь и выбрось, как Езекия уничтожил Нехуштана. И Бог тебя благословит. И Бог тебя благословит. Потому что знаете, как бывает, друзья? Я в одну христианскую семью подъехал, смотрю, окно светится. Думаю, зайду. Захожу, стучу. Открывается дверь, вся семья сидит. 10 детей и родители, все сидят. И стукану служат, литому кумиру. Друзья, пусть Бог сохранит нас, чтобы и этот грех не имел над нами власти, и чтобы мы имели свободу, и чтобы никакого идолослужения в нашей семье не совершалось. Братья и сестры, и последний подраздел – это осуждение. Осуждение. Это тоже семейный грех. Осуждение – это грех, который в одиночку не делается. Осуждают всегда вместе. Ну как осуждают? И какое место Писания, каким местом Писания можно подтвердить? Я, братья и сестры, приведу иллюстрацию библейскую. Это события, связанные с восстанием против Моисея и Аарона, Корея, Дафана и Аверона. Вы помните, из какого колена был Корей? Из колена Левия. Корей был. Дафан и Аверон были из колена Рувимова. Но все трое, они были люди именитые. Они были люди почетные. Но выше их по положению были два человека, Моисей и Аарон. А эти мучились в своем сердце. И они начали осуждать. Они начали их осуждать. Это осуждение перекинулось на других. И потом произошло вот что. Они нашли поддержку, и они закричали: «Полно вам! Вы не лучше других, все святы, не только вы». Друзья, это было восстание. Восстание имело начало с осуждения. Любое восстание начинается с осуждения. Вы знаете, друзья, обычно осуждают людей, которые по положению чуть старше, чем я. Чаще таких осуждают. И, друзья, Бог сказал: «Я покажу, кто свят». Вы помните, как Бог показал? Бог сказал: отделитесь от жилища Корея, Дафана и Аверона. Отделились. И вы знаете, у входа в шатер стоял Корей. У входа в шатер стоял Дафан и жена и дети. У входа в шатер стоял Аверон и жена и дети. Бог сказал: отделитесь. Отделились. Земля расступилась, и эти шатры исчезли под землей. Вот и все. И Бог показал, кто свят. Вот и восстание. Кстати, друзья, по теме семьи, я эту мысль вот как хочу здесь провести. Потому что Дафана и Аверона семьи погибли, а у Корея не погибли. А почему? Потому что, братья и сестры, у Корея этот грех, видимо, семейный не получился. У входа в шатер стоял только Корей. Жена его не вышла поддержать, дети его не вышли поддержать. Дафан и Аверон стояли у входа в шатер вместе с женами и вместе с детьми. И погибли. Написано, а сыны Корея не погибли. Так и написано. Братья и сестры, грех осуждения – это один из самых распространенных грехов в наше время. И среди верующих тоже. Собираются за столом и начинают. Кто-то за кого-то вспомнил, за какого-нибудь служителя, за кого-нибудь еще из верующих. И рассуждение. Тема для разговора есть. Тема есть. А если никого и не осуждать, то вроде бы не о чем и поговорить. Нечем и поговорить. А потом расходиться, ну совестно молиться. Помолимся так. Господи, мы если словами согрешили, ты нас прости. Может быть, мы кого-то и осудили. Ты нас прости. Может быть. Может быть. Братья и сестры, я думаю, что во многих наших семьях грех семейный осуждения имеет место. Я вам скажу, покаяться нужно. Мы должны заботиться, о чем мы беседуем с женой и какие разговоры слышат наши дети. Я знал одного брата, который всех осуждал. Он был в отделенном братстве, он осуждал всех, и совет церквей тоже. Крючкова он называл Генка, Рерия Васильевича он называл Гришка, Михаила Лаврентьевича называл Мишка, вот так вот он. А я ему говорю, ты что делаешь? Ну он старше меня, я с ним на вы, я говорю, так же нельзя, как вы? Вы же осуждаете, это же грех. Кстати, друзья, в Библии написано, что неизвинителен ты человек, судящий другого. То есть в этом грехе как будто извинения нету. Не извинителен ты, судящий другого. Потому что тем грехом, кого судишь другого, ты осуждаешь себя. Вы знаете, друзья, находиться в его обществе было невозможно. Я на сегодняшний день скажу, друзья, у него 8 детей, он потерял всех своих детей. Всех. Верующих никого нет. Все были заряжены духом критики в отношении братства, в отношении братьев, в отношении церквей, в отношении верующих, в отношении нас. Все были заряжены духом критики. А вы знаете, друзья, тех, кого не критиковали, те стоят и трудятся. Стоят и трудятся, и вперед продвигаются. А семья разрушена, никого не осталось. Вот такая жизнь. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли сегодня проверить, а как дело обстоит в моей семье. Я перечислю семейные грехи, которых мы сейчас коснулись. Первый грех, друзья, это обкрадывание Бога. Второй грех, это вопрос планирования семьи. Третий вопрос целомудрия в семье. Четвертый, это вопрос идолослужения. И пятый, это вопрос осуждения. Этот список можно было бы продолжить. Уже поздно. Я чувствую, что я и затянул. Так только скажу, друзья, нам надо помолиться. Слово, которое я прочитал вначале, «Где ты? Где ты?» Пусть это слово направлено будет сегодня ко мне и к вам. Николай, где ты? Какое твое место по отношению к Богу? Может быть, ты тоже скрылся, как Адам и Ева скрылся? Давид, Иван, Степан, где ты? Валентина, где ты? Это слово сегодня к нам. Какое наше положение по отношению к Богу? Какие грехи имеют место в нашей семье? Может быть, мы тоже согласились? Может быть, я тоже что-то делаю сведомо жены или сведомо мужа? Пусть Господь благословит, чтобы мы могли в молитве покаяния все искоренять, чтобы быть чистыми, чтобы, как написано, войти нам в город воротами. Аминь.